После волны. День сороковой. Сходили с утра с мальчишками на развалины. Им понравилось каждое утро нести вахту и наблюдать за побережьями и окрестностями. Неделю назад они уговорили меня сделать на развалинах наблюдательный пункт. Это мне поднялся, осмотрелся обратно. А для них с радостью воспринятая обязанность наблюдения по утрам превратилась в нечто большее, в чем совместились игра и стремление быть нужными, важными и чувствовать себя еще и важной частью нашего скромного общества. Денис спросил у меня добро взять материал и инструмент, чтобы соорудить на развалинах небольшой навес. Я им разрешил. И уже 3 дня дети проводят время после обеда под навесом на развалинах. После завтрака мы со Светланой стали собираться в поход к оврагу, куда нужно было отнести еще кое-что из запасов еды и вещей. Собрав рюкзак, небольшую спортивную сумку и прихватив оружие, мы отправились к оврагу. Собаку оставили детям, пусть привыкает охранять в отсутствие взрослых. Не дойдя примерно с километр до шалаша, задержались у зарослей лиан лимонника, набрали ягод, листьев и нарезали блестящих шелушащихся стеблей. «Все в дело пустим, тайга прокормит», — сказала Светлана, сматывая в кольцо кусок отрезанной лианы. «Да, и на чай надо приготовить трав. В огороде вон кусты и листья распустили. Насушить черной смородины, малины, облепихи и липовый цвет собрать можно будет». «Согласна. Сколько еще у нас чая из прошлой жизни осталось?» «Немного. Пакетированная начатая коробка и 2 пачки гранулированного». «Ну вот, а чая пьем мы много. Быстро выпьем». Закончив мучить лиану, продолжили путь и, придя на место, занялись каждый своим делом. Света, добавив провизию в тайник в дупле, пошла прогуляться вокруг на предмет живности, а мне предстояло закончить с настилом пола в шалаше, который я делал из нетолстых жердей, плотно подгоняя друг к другу. Сегодня не повезло, но я видел несколько косуль на противоположном склоне, а на тропе к оврагу следы кабана, сказал Света, тихо подойдя к шалашу. С солью проблем нет, можно будет добывать теперь зверя впрок. Ладно, добытчик, я под водопад схожу, обмоюсь, потом поедим. Долго тебе еще? Почти закончил, края обвяжу только. Светлана достала из сумки большое полотенце, уцелевшее в комоде среди другого белья, но уже чистое и отстиранное, и спустилась к водопаду. Закончив работу, я убрал инструмент и принялся разводить огонь, ловя фокус линзой на кучке сухой травы и листьев. Когда я, уже разведя огонь, повесил греться котелок с водой, пришла Светлана, замотанная в полотенце на манер сарафана, держа в руках одежду. «Иди ты теперь освежись, я тут разберусь», — сказала она, присев в шалаше и перебирая в сумке чистую одежду. «Хорошо», — согласился я и, вытащив из своего рюкзака чистую простынь и, подобрав с земли мыльницу, направился вниз. Водопад уже выбил за период своего недолгого существования небольшое углубление, где было удобно замокнуть, стоя по грудь, что я и сделал, раздевшись рядом на камнях. Несколько раз нырнув, я намылился, а затем, ополоснувшись под холодным потоком воды, пулей выскочил оттуда, покрывшись гусиной кожей, ухая и ахая от бодрячка. Поднявшись к шалашу, замотанный, словно римский патриций, простынею, я развесил на натянутой веревке постиранную одежду и сел на край настила шалаша, где Света уже запарила кипятком сублимированную лапшу и выложила лепешки, которую она наловчилась жарить из муки и яичного порошка. Молча поели, я заварил чай, добавив веточек лимонника. «Ну что, будем собираться обратно?» — спросил я Светлану, допив чай и отставив кружку. «Посидим еще немножко», — ответила она, держа 2 руками кружку у себя на коленях. «Ну посидим, торопиться некуда». Я сидел и смотрел вниз, где, журча и подпрыгивая по камням, устремлялась вглубь оврага вода. Сквозь кроны деревьев пробивались солнечные лучи прожекторы, оставляя на траве множество сияющих пятен разного диаметра. Вокруг щебетали птицы, и казалось, что ничего в мире не произошло вовсе. Единственное, что сильно изменилось, так это запах леса. Он стал слаще, что ли. И если случалось находиться в лесу во время дневного солнцестояния, то этот запах становился еще сильнее, а воздух уплотнялся. Так, погрузившись в размышления о природе, я не заметил, как Светлана как-то очень плавно и мягко положила голову мне на плечо, а потом подняла на меня глаза. Они все сказали. Все произошло настолько естественно и гармонично, насколько естественна была природа вокруг нас. И время остановилось. Мы слились в объятиях, целуя друг друга. И я прикасался к ней так, словно боялся навредить нежному цветку. «Ты такой нерешительный, оказывается», — сказала она, положив голову мне на грудь. «А очень хотелось», — ответил я, перебирая пальцами рыжие локоны волос, запустив пятерню в волосы на ее затылке и скосив взгляд на ее стройную спину и симпатичные ямочки на пояснице. «Это я тоже поняла», — ответила Светлана, потом приподнялась на локте и, улыбнувшись, сказала. «Пошли купаться и домой, а то задержались мы тут». Домой мы отправились гораздо позже, чем планировали. Слишком много накопилось сдерживаемых ранее желаний. Вернуться успели к самой жаре и, спускаясь к дому, услышали монотонное постукивание молотков. Мальчишки выпрямляли на камнях гвозди, которые они до этого повытаскивали из досок, что я складывал на территории участка и которые они находили в округе. Андрей с Денисом вообще были очень самостоятельны и трудолюбивы, в чем, естественно, заслуга Светланы. Им не нужно было искать работу, они находили и придумывали ее себе сами. О нашем приближении всю округу оповестил Бим, который несся нам навстречу, прижав уши к голове и размахивая хвостом, как вентилятор. Следом на дорогу выбежали мальчики. «Сергей, Сергей, тут лодка была, оранжевая такая, пузатая, но ей никто не управлял. Она то боком, то задом и туда поплыла», — наперебой кричали они. «Давно?» — спросил я, опуская рюкзак на землю, уже пройдя во двор. «Нет, часа два назад», — ответил Дениска, посмотрев на крышку циферблат. «Ее вон там прибило, но мы не ходили к ней. Ты же нам наказал не покидать дом, пока вас нет. Где?» «Да вон там, у камня», — ответил Андрей и протянул мне бинокль. Действительно, посмотрев бинокль, я увидел, что примерно в полутора километрах у мыска с большим валуном и кучей поваленных стволов деревьев, как пузырь, торчал спасательный ботик. Оранжевый такой боб, с неким подобием рубки. «Ладно, Света, готовьтесь обедать, я проверю». Оставив на себе только пояс с обрезом и бинокль на шее, я прихватил моток веревки и широким шагом направился вниз к мысу. Не доходя метров 300, остановился и еще раз осмотрел находку в бинокль. Зацепившись кранцами за деревья, торчащий из воды ботик покачивался на небольшой волне в 3 метрах от берега. Все люки были задраены. На носу была надпись «Курильская 3, 8,60, 2,80, 1,80, 32 рек». Прочитав, что бот рассчитан на 32 человека и поняв, что он с нефтяной платформы, которая наверняка находилась где-то в Охотском море, мне что-то стало не по себе. Я представил, какой там внутри запах, учитывая, что проболталась эта посудина на жаре уже больше месяца. А вдруг все-таки кто-нибудь выжил? Скарабкавшись под стволом поваленных деревьев, я ухватился за швартовый кнехт на носу бота, привязал к нему конец веревки, а весь моток, размахнувшись, забросил на берег, спустился обратно по деревьям и, подобрав веревку, несколько раз обвязал ею большой валун, торчащий из земли. А то. Вдруг заберусь, а он отцепится от веток и поплывет себе дальше. Так понадежней. Забрался на бот, принюхался, ничем вроде раскаленного стеклопластика не пахнет. Ладно, попробуем. Я повернул замки носового люка и аккуратно приподнял крышку. Меня обдало неимоверным жаром изнутри, а также резким запахом пластика, резины и солярки. Перебежав на корму, разблокировал замки, двери люка и открыл, прусь протянет, хотя ветра почти нет. Сразу за дверью была рубка, небольшая панель, на которой компас, болтающийся в прозрачной жидкости, в некоторой стеклянной капсуле. Какие-то приборы, руль или, правильно, штурвал, хотя больше похож на обычный баранку автомобиля. Пару рычагов, замок зажигания, тоже как на авто. Ключей только не было. На панели сбоку была наклепана блестящая медная бирка. Часть надписи была на японском, то есть иероглифами, часть на английском и часть на русском. Правда, много информации я оттуда не почерпнул. Понял только, грузоподъемность 3600, размер 8,60 на 2,80 на 1,90 м, выпуска 2008 года, скорость 7 узлов, то есть чуть меньше 13 км в час. Ну и самая радостная надпись «Made in Japan». Значит, драндулет надежный априори. Продолжая принюхиваться, разблокировал и толкнул вниз еще небольшой люк-дверь, спустился и очутился в достаточно большом помещении, напомнившем аттракцион из детства в лунопарке, где надо было зайти в некий контейнер, в котором по периметру были приделаны ремни, пристегнуться, и этот контейнер начинал мотылять из стороны в сторону в течение 3 минут аж за целых 50 копеек. Здесь также по периметру были закреплены много вроде так ремней безопасности, еще в центре пара перегородок, по обеим сторонам которых также были прикреплены ремни. От середины к корме тянулся кожух двигателя со всевозможными техническими лючками, баки с надписями «Fuel и Water», полости под ящики. Разного размера ящики и прорезиненные мешки были также рассредоточены по разнообразным нишам и креплениям. Бот был пуст, и, судя по отсутствию ключей, кое-какой разбросанной внутри мелочи тонким пластиковым пломбом на люках, в этот бот никто даже и не пытался залезть, и его, скорее всего, сорвало с креплений во время удара волны или резком повышении уровня моря. Ладно, надо вылезать, а то я тут сейчас как в микроволновке зажарюсь. Оставив открытыми все люки, я перебрался обратно на берег и поспешил к дому. «Ну что там, трупов, наверное, куча?» — спросила Светлана, когда, помыв руки, уселся за не так давно сколоченный коротконогий японский стол, примерно метр на метр. «Представляешь, он пуст. Как? Это же спасательная вроде шлюпка какая-то». «Да, но в ней никто не успел спастись. Я сначала не заметил, а потом увидел пластиковые пломбы на люках. Пломбы 2-летней давности, борт один поцарапан хорошо. Думаю, сорвало этот бот с креплений и все». В общем, после жары пойду его и заведу, попробую. А кое-кто обещал мне помочь в огороде. Не помнишь? Сережа, обязательно грядки надо затенить, а то погорит все. А, точно. Ну, закончим с грядками и пойду. А ты умеешь вообще с такими лодками обходиться? Нет, честно ответил я. Я даже плавать не умею толком. Светлана звонко, как колокольчик, рассмеялась и спросила. А как же ты собираешься? Ну, когда-то надо начинать. Тем более выбора у нас нет, и мореплавание придется постигать в любом случае. Не забывай, что, отправившись за тобой, я построил первый в своей жизни плот, и вполне удачно. Так что небольшой шанс на удачу у нас есть. Тем более, что пока фортуна к нам лицом, если в общем и целом посмотреть. Да, согласна, улыбнувшись, кивнула Света. Зови детей и давай есть уже, а то я страшно проголодалась почему-то. И я. Андрей, Денис, за стол! Мальчишки побросали лопаты, которыми они копали небольшие ямки вдоль грядок, по моим отметкам, и побежали к умывальнику. Теперь с водой проблем не было. Каждое утро дети заряжали умывальник, изготовленный из старого ведра, куска трубки и прищепки. К обеду вода нагревалась, и было вполне комфортно заниматься гигиеной. А кто сильно за день перегревался, мог вполне сходить к роднику и замочиться во вкопанной половине бочки с ледяной проточной водой. Пообедали новым блюдом. Света недавно придумала. Это рисовая похлебка на бульоне из копченого фазана со свежей зеленью, черемша и крапива. Оказалось просто фантастически вкусно. Пообедав, мальчишки унеслись на развалины в свой штаб, как они теперь называли наш НП, прихватив с собой найденный пару дней назад чайник и 5-литровку воды. Обустраиваются адмиралы. Кстати, дробовик мой там теперь прописался в тайнике. Я по-настоящему принял зачет у пацанов по обращению с оружием, и, несмотря на то, что Свет уверял меня, мол, они не один раз уже сами в лес ходили до волны, я все равно заставил каждого зарядить и разрядить ружье. Все не двудулка. И отстрелять по паре патронов. Еще выделил им линзу для разведения костра в штабе. А на экстренный случай там был обустроен небольшой схрон за выбитым из старой кладки кирпичом, зажигалка, пара свечей, ну и небольшой аварийный комплект и пяток патронов. Света занялась кусками тряпок, которых за последние несколько недель нашлось предостаточно. То, что было более-менее крепкое и целое, Света, конечно, отстирала и отложила, а всякую ветошь она просто сшивала или связывала кусками. Вот эту ветошь мы и собирались натянуть над грядками, защитив наш огород от солнца. А я лежал под навесом в самом углу дома, на своем любимом матрасе. Правда, пока меня нет, еще и Бим очень любил. И распутывал клубки веревок и проволоки, что натаскали мальчишки за все это время. Занятие, кстати, та еще нирвана. Сидишь и выпутываешь кусок стропы, радуясь новому полезному приобретению. Оно раз и кончилось. Иногда распутываешь, сосредоточенно часа полтора. А в результате куча времени убита на распутывание всего лишь двухметрового куска веревки. А я-то надеялся метров на 10, не меньше. Солнце покинуло убийственный сектор жары, и мы со Светой отправились спасать нашу плантацию. Ну а что, 25 соток не шутка. Учитывая нынешнюю температуру, я пару раз называл огород фазендой, прям как в 90-е после просмотра одного бразильского сериала. На что Света отреагировала своим звонким смехом. У нее был очень заразительный смех и фантастически очаровательная улыбка, что она, кстати, в прошлой жизни очень умело скрывала. Слышу, как она в очередной раз смеется над моей вроде не очень смешной шуткой и улыбается, глядя своими красивыми зелеными глазами, не моргая, я, наверное, переживал нечто сродни ломки наркомана. Как же я долго держал себя в руках до сегодняшнего момента. И спасибо Светлане, она меня старалась не провоцировать ни жестами, ни репликами, ни тем более внешним видом, понимая, что очень мне нравится. Процесс установки невысоких опор в выкопанной ямке, укрепление их, натяжки веревок и развешивание тряпок над грядками занял часа 3. И когда огород стал напоминать старый итальянский квартал с развешенным бельем на просушку, работа была закончена. «Иди уже, а то, смотрю, подпрыгиваешь от нетерпения», — сказал Света, аккуратно привязывая куст помидора к колышку. «А то, там столько неизведанного. Смотри, не уплыви куда-нибудь, мореплаватель». Взяв с собой кое-какой инструмент, отправился к боту. Не один, мальчишки, естественно, просились со мной. Бим тоже был намылился с нами, но, получив команду охранять, обиделся и улегся на мой матрас. С помощью детей мне удалось более надежно пришвартовать бот. Андрей зацепил еще один кусок веревки за кормовой кнехт, а Дениска освободил запутавшиеся в ветках веревки кранцев. Потом дети переместились на берег, и мы втроем подтянули бот поближе к берегу и надежно привязали. Затем мальчишки натаскали досок, и я сколотил узкий трап, закрепив один его край за никелированную небольшую лестницу на борту бота. «Ну вот, добро пожаловать на борт, послушные отроки», — улыбнувшись, я сделал детям приглашающий жест. Дениска, обрадовавшись, собрался было подниматься, но Андрей его тихонько придержал и сказал: «Только после вас, капитан. Вперед, бойцы, а я за вами, да капитана еще дорасти надо». Дениска вырвался и, показав язык Андрею, быстро вбежал по трапу, затем также быстро и ловко поднялся по короткой лестнице на палубу, которая выполняла еще и роль крыши этой посудины. Только на корме была небольшая надстройка, выступающая над палубой на полметра. И с трех ее сторон были иллюминаторы, сантиметров по 30 в диаметре. «Вот видишь, какой шустрый. Так что еще и неизвестно, кто тут капитаном будет. Давай вперед», — сказал я Андрею, похлопав по плечу и подтолкнув к трапу. Распахнули все люки, а два из них были вообще съемные. Мы их сняли и закрепили, привязав по бортам. Всего люков было 10. Один на носу, вход в спасательный отсек. Второй на корме, вход в рубку, 6 по бортам, они были прямоугольные, 40 на 100 сантиметров. Откидывались вверх и стопорились. И два больших съемных люка метр на полтора находились сверху, прямо по центру палубы и крепились друг к другу специальными замками. Сняв эти два люка, мы получили дыру 2 метра в длину и шириной почти от борта до борта. «Ну вот, теперь не будет так жарко внутри», — подытожил я и спустился вниз в спасательный отсек. Осмотреть двигатель. Открутил крепление кожуха, показался двигатель. Что-то до боли в зубах. Напоминающее. Точно. И надпись на шильдике с внутренней стороны кожуха это подтвердила. Nissan TD27. Полный аналог движка моего тирки, только без турбины. Вытащил масляный щуп, чуть меньше уровня, но это на холодную движку. Так что пока пойдет, потом долью. Что еще? Хреновина какая-то. Не то раздатка, не то коробка, и от нее пошел вал вниз к корме. Из коробки торчал два штока, на каждом из которых болтались таблички «Manual Control». Рядом в специальных пазах были закреплены специальные ключи на манер кривого стартера. Ага, то есть при отсутствии топлива, накинув эти ключи, можно привести винт в движение. Надо только вот рычаг переключить. Так, где аккумуляторы? Вскрыв несколько ниш, в одной увидел отрезок толстого жгута проводов, уходящих наверх в рубку. «Сергей, тут ключи!» — крикнул сверху Андрей. «Где?» — спросил я, подняв голову. «Вот!» У Андрея на руке болталась связка ключей с ярко-оранжевой лентой. Они в рубке прямо перед носом висели, рядом с иллюминатором. «На защелке специальной», — сказал Андрей, показывая рукой в сторону рубки. «Ясно, сейчас подымусь». Выпал сверх по четырем узким ступенькам в рубку на корму и взял ключи у Андрея. Ну, в принципе, понятно. Почему я их здесь не заметил? Лента под цвет борта, оранжевый, пластиковые бирки того же цвета и маленькие ключики, вроде как от почтового ящика. Так, что тут написано на бирках? «Пацаны, по инглишу спикаем?» «Чё?» Смешно скорчив непонимающее лицо, спросил, свесившись сверху рубки Денис. «Ладно, сами с усами», — пробубнил я. «Читаем. Engine, first unkit, fuse, fuel, safety, консоль». «Так, 6 ключей. Этот, судя по надписи, явно ключ зажигания». Отцепил, вставил, повернул в положение ACC, довернул на старт. Ничего. Потом я пригляделся к ключам и гоготнул. Они все идентичны. Отцепил все от клечек, сложил в стопку. Ну точно, все одинаковые. Ну а с другой стороны, все правильно. Если представить, что платформа, допустим, тонет, кому там будет время разбираться, где от чего ключ? А позакрывать всякие важные узлы от рукоблудов надо. Ниже штурвала был еще один замок. Я взял первый попавшийся ключ и открыл. Подалась на меня небольшая крышка. Ага, два отделения, в одном пластиковый ящик с надписью «Fasten Kit». И также ниже два аккумулятора с неподключенными клеммами. Понятно, клеммы на место. Ага, заискрило. Панель ответила темно-зеленой подсветкой. Я спустился к двигателю, покачал лягушку ручного насоса, обратно наверх, зажигание. Пару раз чихнув, двигатель завелся, выплюнув клубы сизого дыма откуда-то сбоку. По боту распространилась вибрация, явно чувствовал, что двигатель троит. Ну, мы не торопимся, подождем, пока греется. Датчик топлива на панели показывал 2/3 шкалы. Спустившись опять вниз, я осмотрел топливную емкость. На крышке был замок, который я разблокировал ключом из связки. На емкости была надпись «Дизель 600 литров». Значит, имеем примерно 400 литров. Ну что ж, еще у меня в сарае бочка, плюс 3 канистры с соляркой. Ну что, мужики, попробуем перегнать этот крейсер к дому баб Зои? «Да, да», — радостно закричали мальчишки. «Хорошо, Андрей, отвязывай и забегай быстро по трапу». Андрей быстро сбежал по трапу, отвязал веревки от валуна, я выбрал швартовый и скомандовал. «Бегом на борт». Андрей забежал обратно, и мы втроем затащили наш самодельный трап на палубу. «Ну, попробуем потихоньку», — сказал я, переключив рычаг на панели в положение «бэк». Плавно добавил рычагом «форс», мощности двигателя и вывернул штурвал. Бот послушно начал отходить от берега, отдалившись на десяток метров. Переключился на «форвард» и добавил газу. Ровно тарахтя двигателем, бот поплыл вдоль берега. «Сергей, как здорово! Я в первый раз вот так плыву по морю!» «Не поверишь, я тоже!» — улыбнувшись, ответил я. Дениска сидел на носу, свесив босые ноги и смотрел на воду. Андрей стоял рядом со мной в рубке и внимательно смотрел на все мои манипуляции. Плюхая своим легким корпусом по волнам, наш крейсер уверенно бежал по морю. Я добавил газу на максимум, когда мы были на удалении от берега, примерно на 100 метров. «А быстрее?» – спросил Андрей. «Это все, максимум. Ты не забывай, что это спасательное судно, а не глиссер какой-нибудь». «Медленно», – ответил он, даже немного насупившись. «Ну ты даешь, умей ценить то, что имеешь», – ответил ему я. «Я ценю», — улыбнулся он в ответ. «Но медленно же. А мы спешим?» «Не, но медленно». «Ну ничего, есть вариант заменить коллектор и поставить турбину с моей машины. Движки-то одинаковые». «Но это потом. Скорость, в принципе, достаточно. Считай, что ты бежишь бегом по воде». «Сергей, направо!» «Нет, право руля!» — скомандовал Дениска, внимательно наблюдавший за береговой линией и нашим движением. Я чуть сбавил ход и вывернул штурвал, выравниваясь по курсу на развалины дом бабы Зои. «Андрей, снимай багор с борта, сейчас швартоваться будем». Через полчаса нам удалось пришвартоваться напротив дороги вверх к моему дому, привязав наше новое транспортное средство аж на три веревки и спустив трап на стену дома бабы Зои. «Ну все, мужики, сходим на берег. Завтра будем делать ревизию внутри или построим пирс. Есть мысли, как это сделать». Мальчишки побежали вверх по дороге, и я потихоньку шагал за ними, прихватив все ключи с бота и отключив на нем аккумуляторы.